Наблюдая, как два человеческих силуэта растворяются среди толпы разномастных галактов, ностальгия с новой силой принялась терзать меня безумной тоской по далекой земле. Я еще долго стоял посреди аллеи, пока далекий рык Сайруса не напомнил, что есть куда более важные дела, чем стоять и грустить. Не стоило забывать о делах насущных. «Ты где бродишь? Сожри тебя черная дыра!» — разорался Сайрус. «Я тебя всюду обыскался!» Смешно разевая зубастую пасть, белотрянец сердито остановился рядом со мной, пытаясь определить по взгляду, куда это я с таким воодушевлением гляжу. Но, не увидев ничего интересного, кроме аллеи и туристов, разочарованно щелкнул зубами, выражая недоумение. «Что здесь происходит? У тебя такой вид, будто ты увидел привидение». «Нет, всего лишь старого друга». «Что, здесь?» «Узнаешь?» — кивнул я на свою статую на постаменте. «И что? Велика важность. Как минимум на 5 планетах, где я выполнял задание, местные аборигены возвели посвященные мне величественные обелиски. А вообще все это очень грустно». «Это почему?» «Теперь ты точно загордишься, и твое и без того чрезмерно раздутое эго совсем сделает тебя невыносимым. Пойдем, мы и так здорово выбились из графика. Нужно было телепортировать тебя на планету. И зачем я подрядился быть твоим персональным водителем?» «Что-нибудь выяснил у Глорха?» Без всякого интереса спросил я, только чтобы не молчать. «Старый прохиндей давно не при делах. Клянется, что завязал с прошлым и целиком поглощен легальной работой. Разумеется, я ему не поверил ни на строн и провел небольшую разъяснительную работу. А когда закончил, он раскололся и отдал мне вот эту безделицу. Видел когда-нибудь нечто подобное? Он сказал, что этот камень был найден на земле в местечке под названием Хаджар-Аль. А тебе это название что-нибудь говорит?» Сайрус передал мне в руки осколок черной породы, невероятно легкие для такого большого камня. Это значило, плотность вещества невероятно низкая, а иначе трудно объяснить его вес. Покрутив камень в руках и не обнаружив никакой письменности или чего-то необычного, вернул его обратно. Разумеется, я догадывался, что это за камень и откуда он взялся. «Эта штука похожа на черный камень прощения, посланный Адаму и Еве Богом». «Это еще что такое?» «Большая мусульманская святыня, вмонтированная в восточный угол Каабы, некоего храма или капища, на высоте примерно в 1,5 метров от земли, заключенную в серебряную оправу. Черный камень Каабы, Аль-Хаджар, Аль-Эсват, самый знаменитый метеорит, хотя существуют сомнения в его метеоритной природе. Он не может быть железным, исходя из его трещин, ни каменным, так как не выдерживает перемещений и плавает в воде. По древнему преданию, первоначально камень был белого цвета и со временем стал черным от прикосновений грешников. Паломники стремились поцеловать черный камень, а если это не удавалось, то хотя бы прикоснуться руками. Кто и когда построил храм Каабы, неизвестно. Это место было священным для народов Аравии задолго до возникновения ислама. По легенде, черный камень был принесен Адаму ангелом Гавриилом, прямиком из рая, после его раскаяния, который и положил начало Каабе, а вмонтирован в стену самим Авраамом, установителем хаджа, восстановившему со своим сыном Исмаилом святилище, разрушенное всемирным потопом. При постройке Каабы Авраам стоял на плоском камне, который мог парить над землей. Этот камень, на котором, говорят, сохранился отпечаток ступни самого Авраама, являлся священным для мусульман и носил название Макам Ибрахим. Он находился в нескольких метрах от Каабы. «А можно подробнее насчет местоположения этой Каабы? Может, вспомнишь еще какие детали?» – попросил Сайрус, быстро делая пометки в своем электронном блокноте. Знания, полученные от Хетта, превратили меня в ходячую энциклопедию. Я мог в любой момент времени по памяти восстановить любой отрезок человеческой истории, любое событие или судьбоносную дату. Это касалось и большого отрезка наземной истории, развития техники и общие ознакомительные особенности планет, звездных систем большинства рас, их технологий и предметов быта, встреченные или виденные покойным Хеттом. Именно по этой причине мне не составляло совершенно никакого труда в случае нужды воскресить в памяти тот средний объем информации о галактическом кольце, что был известен рядовому галакту. Координационный совет Земли был в курсе о моих необычных способностях и возможностях, благодаря которым меня и назначили послом Земли на НАТО Плейоне. В Коране, священной книге мусульман Земли, продолжил я, существует подробный рассказ о царе по имени Аат, который насмехался над одним из пророков Господа Бога. За нечестивость город Убар и все его жители были уничтожены черным облаком, принесшим смертельный ураган. Когда один из исследователей решил проверить эту историю, он полагал, что увидит место, где находится легендарный город, который, в его варианте, был назван Вабар. Он не нашел город, зато увидел место, где, несомненно, произошел катаклизм, связанный с падением метеорита. Судя по тому следу, который тот оставил, энергия, выделившаяся при падении, была эквивалентна ядерному взрыву мощностью около 12 килотонн, сравнимому с взрывом в японском городе Хиросиме. Другая, еще более сказочная легенда утверждала, что на месте упавшей звезды должны находиться руины легендарной Пандории, некоего мифического города, где обитали небожители со звезд. Но это уже языческие верования греков. Ни одна археологическая экспедиция не нашла на том месте ни единого следа каких-либо руин. Некоторые из них всерьез полагали, что камень Аль-Хаджар из Кааба и есть частица руин. Еще один из ученых выдвинул совершенно фантастическую идею, будто на месте Пандории находятся какие-то копи или прииски по добыче чрезвычайно редкого минерала, ради которого Землю и посещали гости с других планет. Он даже собирал экспедицию, но она так и не состоялась, помешала трагедия 2013 года. Современные технологии могли пролить свет на эту историю, но для людей в тот год все было кончено, их в тот момент заботило совсем другое – выживание. «Думаю, для начала достаточно. Проведу структурные анализы и выясню, что это за минерал и с чем его едят. А сейчас поспешим, до Випера путь не близкий». Сайрус бережно спрятал осколок в черный футляр и направился к ближайшей грави-платформе. «Интересно, откуда у мелкого торговца взялся этот камень?» – спросил я. «Он сказал, что выкупил его у одного аркадианца, который от кого-то убегал. Потом подозрительные личности часто наводили справки по этому камню, пытались даже угрожать. Он отдал его просто так, чтобы избавиться от возможных проблем с камнем. Если этот осколок для ждущих представляет ценность, значит и нам на что-нибудь сгодится. Поживем-увидим». Мне и Сайрусу потребовалось всего 15 минут, чтобы долететь на грави-платформе до его личного космолета. Я мог, конечно, воспользоваться транспортной сетью телепортеров, широко используемых в Галактическом Содружестве, и мгновенно оказаться на Хлории, но упустить такую возможность, как пилотируемое снижение к поверхности, я не собирался ни за какие коврижки. Была еще одна веская причина. С той минуты, как меня телепортировали в лапы двух чем-то сильно озлобленных киллеров, я навсегда разлюбил этот вид транспорта. В доке меня встретил второй сюрприз, правда уже ожидаемый. Атлас Виктория. Ожидаемый, потому что я уже знал от Высокого, что корабль ремонтируется где-то неподалеку. Я не удержался от соблазна, и несмотря на все просьбы, мольбы и угрозы Сайруса, запрыгнул на парящий инженерный балкон, медленно поплывший в сторону корабля. Оставив беснующегося белотрианца далеко позади, мое необычное транспортное средство несколько раз облетело вокруг гладкой, обтекаемой носовой части звездолета с изображением гордо расправившего крылья двуглавого орла, сжимающих в когтях связку серебристых стрел. Корабль, несмотря на скромные размеры по меркам галактов, был для самих людей самым большим космическим сооружением, когда-либо построенным за пределами планеты, став своего рода бенефисом в проектировании космических кораблей межгалактического класса. В качестве энергетической установки на корабле были установлены два сверхмощных реактора ядерного синтеза, работавших на гелии-3. Гелий добывали автоматические харвестеры на поверхности Луны. В качестве вооружения ученые установили на корабль внушительный арсенал, как из земных образцов водородных и нейтронных ракет, так и инопланетных видов сверхмощного оружия, представленных и адаптированных под земные технологии. Трехуровневый космолет имел полукилометровый длины киль, сужающийся головной частью, схожей с острием копья, при ширине приблизительно 200 метров. Оборудованный сложной хвостовой системой стабилизации для пилотирования в атмосфере планет, а также двумя космическими модулями, играющими роль исследовательских или разведывательных шаттлов. В случае эвакуации или непредвиденной аварии, головная часть легко расстыковывалась от основного корпуса и самостоятельно могла долететь до ближайшей планеты, так как имела свой собственный компактный струнный привод. Все эти данные я почерпнул из официальных сводок еще на стадии проектирования, когда внимательно следил за новостями, относящимися к строительству корабля. Что еще, помимо заявленного, на нем находилось и что он мог в реальности, я не знал. Но со временем надеялся узнать из первых рук. От Высокого и его людей. Помахав на прощание далекой группе техников, собравшихся вокруг искореженного атмосферного стабилизатора, я вернулся к Сайрусу, который от греха подальше повел меня как можно скорее к Випперу, который на фоне китообразной туши земного корабля выглядел словно мышкара. Випперы белотрианцев имели сходство с сигарами и шарами, не обладали никакими внешними конструктивными особенностями, отличительными знаками или символами, и вообще смотрелись скучно и неинтересно. Словно у их создателей напрочь отсутствовала всякая фантазия, ограничивавшаяся простыми геометрическими фигурами и формами. Пристегиваясь ремнями к узкому металлическому креслу, Сайрус задумчиво посмотрел на земной корабль. «Я вот что тебе скажу, Дим. Мне неизвестна ни одна другая раса во Вселенной, которая бы так маниакально стремилась отправиться к звездам и познать величие мироздания. Ты знаешь, у твоих соотечественников невероятно большой потенциал. Еще недавно разоренные и униженные немногочисленные выжившие жители Земли за неполных 15 циклов смогли подняться с колен и, более того, построить этот замечательный корабль. И неважно, что вам помогали даяки, бороны и туринцы. Вся тяжесть восстановления цивилизации из пепла целиком легла на ваши хрупкие плечи. Раньше, если я и сомневался в вашей выдержке, сейчас вынужден признать, что горе той расе, что захочет в будущем с вами воевать. Вы продолжаете сражаться, когда пора сдаваться, спасаете раненого товарища под убийственным огнем неприятеля и смело идете в атаку в последний раз, когда уже не осталось никакой надежды, а впереди, кроме смерти, ничего нет. Возможно, мы просто не можем иначе», — фыркнул я, удивленно слушая белотрианца. «Мы воспринимаем жизнь как бесконечную драку за место под солнцем. И то, что другие расы воспринимают как само собой разумеющимся, мы отстаиваем жестокой конкуренции. Когда-нибудь, многие тысячелетия спустя, оглянувшись назад, люди увидят, что меняются события и обстоятельства, но только не они. Я надеюсь, люди все же прозреют и поймут, что пора в себе что-то менять, пока мы не превратились в воспоминания, как некоторые иные расы, отвергнувшие законы эволюции и развития в угоду личным амбициям». «Твоя правда». С глухим стуком магнитные захваты оторвались от корпуса Виппера, выталкивая скорлупку Сайруса за пределы силовой сферы космического дока. Мы стремительно падали к красноватой поверхности Хлории, наблюдая, как позади нас огромный штопор станции превращается в серебристую ленту, ярко сверкающую на фоне созвездий и туманностей. Рев и завывание, горящие за бортом атмосферы, сменились тихим шелестом управляемого спуска. Стоило Сайрусу с помощью инерционных дефлекторов снизить скорость до приемлемого уровня и окунуться в густые облака. Мы, словно баллистическая ракета, летели над туманными кронами красновато-коричневых джунглей Кабала, самого большого континента планеты. Над курящимися дымом вулканами и бьющими из-под земли на километровую высоту гейзерами. Над бездонными разломами в планетарной коре, в которые с ревом низвергались темные ленты рек, над ледяными шапками гор, поднявшимися выше туч, и над десятками пирамидальных городов хлорианцев, взирающих земли над пролетающего над ними блестящего посланника боков, спешащего за горизонт. С тихим жужжанием Виппер стал маневрировать, огибая парящие в небе газовые шары растения, чуть не врезавшись в стаю крылатых созданий, гордо восседали разукрашенные красными полосами наездники-туземцы. В изумлении они чуть не вываливались из своих седел о столь неожиданной встрече с гостями из иного мира. Встревоженные появлением серебристой сигары богоподобных существ, с газовых островов нам навстречу поднялись стаи из десятков и сотен воздушных летунов. Некоторые из них пытались догнать нас, соревнуясь в скорости, но очень быстро отстали и затерялись среди густых облаков и сотен малых газовых островов. «Большие города и поселения есть только на этом континенте», – стал рассказывать Сайрус. «Там, где центр подготовки, нет и быть не может посторонних. Но эти лихачи на Зоранах и туда ухитряются добираться, перелетая с одного материка на другой. Зораны питаются газовыми растениями, которых в небе всегда предостаточно, а их наездники охотятся на разную мелюзгу, обжившую корни летающих островов, где чувствуют себя в безопасности». Виппер постепенно набирал высоту, поднимаясь высоко над штормом. Далеко под нами потянулись грозовые тучи, подсвеченные яркими разрядами молний. «Необычайно красивый мир, похожий на прошлое моей Земли», – растрогался я. «И это сейчас ты так говоришь, а через пару циклов тебе это надоест до умопомрачения. Дикая планета, так и не ставшая цивилизованной. Многие считают, что быть квантором значит безвылазно прозябать в кабинете и по трансгалактической сети ловить преступные элементы с отклонениями в психике. Нет, друг мой. Как говорят люди на твоей далекой родине, мы пионеры и первопроходцы. Пускай полицейские ловят всякую мелочь и строчат бесконечные отчеты начальству. Мы занимаемся глобальными вещами, от которых зависит судьба мириадов миров. И только здесь, на этой планете, ты поймешь, почему для этого нужно оторвать свой зад от всего цивилизованного и, отрешившись, познать страх одиночества в самой глухой чаще леса богов. Квантеры-одиночки, но это не значит, что мы одни против всех. Так считают лишь те, кто коварно подбирается со спины в надежде на подлый удар сзади. И вот тут их ждет неприятный сюрприз. Самоуверенный убийца сам становится дичью, потому что мы поодиночке не работаем. «Хочешь сказать, научите и меня видеть затылком и ловить пули зубами?» — улыбнулся я. «Этого я тебе не обещаю, но одно знаю наверняка. Таким, как прежде, ты уже никогда не будешь». Таинственно подмигнув, Сайрус задумчиво постукивал когтями по футляру с камнем. Пронзив толщу низких туч, Виппер взял курс к изумительно правильной форме острова в виде овала диаметром несколько сотен километров. Защищенный с трех сторон неприступными горами, а с четвертой крутым берегом, о которой в пене прибоя с рокотом разбивались буруны высоких волн, остров был идеальным местом для учебного лагеря квантеров. Глубоко под его поверхностью жил своей странной жизнью совершенно иной мир. Высокотехнологичный и совершенно чужой, как для меня, так и для окружающей планеты.